Да если бы господину графу действительно удалось выйти незамеченным из ворот, то его все-таки не пропустят портовые стражи. Ну уж, это мое дело. К тому же господин граф забывает, что мы на острове, и мой пароход Лигера сегодня же пристанет к берегу и всегда будет готов, в случае надобности, снова вернуться с нами в открытое море. Лоренцо почесал за ухом. «Ну, с моей стороны будет сделано все, что только возможно. Если я только буду знать, что ты стоишь на карауле у ворот, я буду совершенно спокоен. В таком случае я поменяюсь с Арбуесом, чтобы оказать услугу господину графу Теба. Могу я на тебя положиться, Лоренцо? В случае нужды господин граф возьмет меня с собой, иначе я не стал бы подвергаться такой опасности. Тссс, я слышу шаги. Вернись на свой пост, Лоренцо. Значит, между полночью и третьим часом утра. Господин граф может на меня положиться. Лоренцо быстрыми шагами поспешил к воротам крепости. Из караульни вышел лейтенант Лерма, который делал обход, чтобы, как предписывала ему служба, убедиться в надежности стражи. Он застал Лоренцо на посту, но Рамиро уже не было более у окна. Он вернулся к Энрике, которая слышала весь разговор и с радостью ухватилась за эту новую надежду. Лоренцо показался ей честным и надежным союзником. Когда взошло солнце, явился лейтенант Ориго, чтобы отвезти графа Теба к коменданту. «Какая это неприятная, сложная история», — сказал Рамиро. «Если бы я знал, что офицеру королевы Испании представляется столько препятствий на острове Тенерифе, я бы непременно отказался от поручения, данного мне испанским посольством в Париже». Ориго легким движением руки попросил графа следовать за ним. «Отец Генри Куэс», — обратился Рамиро к монаху, — «иди, пожалуйста, со мной. Я вовсе не намерен отвыкать от своей привычки, в которой даже не отказывала мне сама королева». Ориго поверил словам Рамиро, так как и на Тенерифе уже было известно, что Изабелла окружает себя монахами. «Это, как видно, заражает тех, — подумал лейтенант, — которые хотят быстро подвигаться в чинах, и мне по возвращении в Испанию придется держать при себе такого патера». Энрико и Рамиро вышли из караульни и последовали за лейтенантом, который мимо причала, окопов и стен провел их в город Санта-Крус, который представляет довольно приятный вид. Многочисленные площади его были украшены кокосовыми пальмами и миртовыми деревьями, и почти у каждого дома был балкон и цветник. Недалеко от гавани Ориго повернул в сторону и подошел к красивому дому, перед которым также стоял пост. Рамиро и монах последовали за ним. Войдя в дом коменданта, лейтенант попросил графа и монаха подождать немного, пока о них доложат дону Фьерто. Рамиро и монах имели еще случай обменяться несколькими словами, и затем были введены в покои коменданта. Дон Фьерто, зять Примульто, был еще довольно молодой человек, принадлежавший к числу тех избранников судьбы, которые имели какого-нибудь доброго родственника при мадридском дворе. Такой брат или зять обыкновенно заботился о том, чтобы все его родственники получили доходные места, и Дон Фьерто, во всяком случае, был обязан не чину и заслугам местом коменданта острова Тенерифе. Рамиро и монах не без душевной тревоги вступили в его приемную залу. Здесь не следовало произносить ни слова о их личности и письме, иначе они были потеряны, потому что Дон Фьерто был строгий исполнитель приказаний относительно ссыльных. При входе их комендант стоял к ним спиной у большого круглого стола, на котором лежало множество карт и атласов. За другим столом сидело несколько адъютантов и секретарей.